Глава 10. Зачем надо выращивать деньги? Немцы – рекордсмены в области экономии. Но что касается доходных инвестиций, то здесь они занимают самые последние места. Франц Рапф. Все об акциях. Мой наставник любил рассказывать библейские истории, с помощью которых он старался донести до меня важные истины. Он часто приводил в пример знаменитый сон фараона. Однажды фараон увидел во сне, как из Нила вышли 7 красивых тучных коров, а вслед за ними 7 тощих, имеющих ужасный вид. Они были такими худыми, что на них можно было пересчитать все кости. Внезапно 7 тощих коров бросились на тучных и съели их. Но даже и после этого остались такими же худыми. К фараону призвали Иосифа, поскольку прошел слух, что он умеет истолковывать сны. Иосиф сказал: «7 тучных коров означают, что на протяжении 7 лет будет богатый урожай, и у всех будет вдоволь еды. 7 тощих коров предвещают 7 последующих лет голода». Фараон с серьезным лицом спросил: «Что же можно предпринять?» Иосиф ответил: «Изменить этого ты не в силах, но можешь подготовиться. Назначь министра, который позаботится о том, чтобы все люди в урожайные годы сдавали по 1/5 от урожая в хранилище. Тогда у нас будет достаточно запасов на неурожайные годы, и нам не придется голодать». Этот план был притворен в жизнь. 7 лет подряд египтяне собирали богатый урожай, и никто из них не испытывал неудобства, отдавая 5-ю часть.